День второй. Воспоминания. После отъезда Ирины они поднялись в его апартаменты. Чхеидзе прошел в ванную комнату. Лиана молча разделась. У них давно были подобные отношения. Дружеско-деловые или интимно-деловые. Они никогда не говорили о серьезных проблемах в постели. Давид никогда не настаивал на своем особом праве. Никогда не приставал к ней с подобными непристойными предложениями. На службе их отношения были ровными и выдержанными. Со стороны никто бы и не подумал, что они могут встречаться друг с другом. Лиана была достаточно разумным человеком, чтобы не выдавать своих особых отношений с руководителем. А Чхеидзе просто не позволял себе ничего лишнего на работе, понимая, что может подать плохой пример остальным сотрудникам своей компании. Все получилось достаточно спонтанно и просто. Они вместе принимали участие в какой-то веселой вечеринке, на которую их пригласил один из сотрудников компании. Обратно они возвращались вместе. Когда подъехали к дому Лианы, она предложила выпить кофе. У обоих было хорошее настроение, они выпили в тот день изрядное количество алкоголя. Давид поднялся к ней. На кухне они столкнулись, и дальше все получилось как-то естественно, без ненужных разговоров. Они поцеловались, потом занялись сексом. Через полтора часа он уехал к себе домой. На следующий день они старались не смотреть друг другу в глаза. А через неделю они выехали в Женеву, и поздно вечером она сама постучалась в его номер. С тех пор они почти всегда выезжали вместе, но на работе он не позволял себе никаких вольностей, никаких отклонений от общепринятых норм поведения, даже когда они оставались одни. Пока он был в ванной комнате, она разделась и аккуратно повесила свою одежду в шкаф. Нижнее белье она сложила на стуле, рядом с кроватью, и легла в его большую двуспальную постель. Он вышел из ванной, прошел к постели, лег рядом с ней. Она протянула руку, дотрагиваясь до его ноги. «Нет», — произнес Давид, — «ничего не нужно. Просто спокойно лежи». «И я тоже полежу. Мне сейчас нужно подумать». Она убрала руку. Так они и лежали минут 20, глядя в потолок. «Ты знаешь, Лиана», — неожиданно произнес Чхеидзе, — «у меня, оказывается, есть взрослая дочь». Она изумленно взглянула на него. «Какая дочь?» — спросила Лиана. «От кого?» «От Ирины». Он по-прежнему смотрел в потолок, словно надеясь там что-то увидеть. «Она сегодня мне рассказала, только сегодня. Столько лет молчала. Оказывается, у нее дочь от меня. А я думал, что она родила от своего первого мужа. Сколько лет вашей дочери?» Лиана смотрела на него широко раскрытыми глазами. Для нее подобная новость тоже была большой неожиданностью. «Больше 20. Вот такие у нас дела. Я все эти годы даже не знал, что где-то в Москве у меня растет дочь». «Может, это не ваша дочь?» — спокойно заметила Лиана. «Прошло столько лет! Ни в чем нельзя быть точно уверенным! Она знает, какой вы богатый и известный человек. Возможно, она хочет воспользоваться этим обстоятельством». «Глупости!» — лениво перебил ее Давид. «Зачем ей пользоваться, если она даже не захотела у меня остаться? Я ей предлагал, она отказалась. Знаешь, сколько она сейчас зарабатывает? Около 400 000 долларов в год. Зачем ей мои деньги?» Это явно не тот случай, и она сказала правду. Она такой человек, который не будет так просто лгать. Она и тогда не стала мне ничего говорить, хотя могла бы заставить меня остаться. Разумная женщина. Лиана не стала обижаться на то обстоятельство, что он предложил остаться здесь своей знакомой. А когда она отказалась, решил позвать ее, Лиану. Она привыкла не обижаться на подобное поведение своего босса. В конце концов, у них не было никаких обязательств друг перед другом. Правда, она тайно встречалась со своим молодым другом, живущим в Цюрихе, стараясь не афишировать подобную связь. Ее знакомый был моложе Лианы на 8 лет и работал всего лишь в службе экспресс-доставки. Но он был красив, силен и обладал неистовым темпераментом. «Ничего неразумное», — зло ответил Чхиидзе. «Столько лет молчала, сломала себе жизнь и испортила жизнь мне. Нужно было рассказать мне все еще тогда, и мы бы сейчас были вместе». Лиана промолчала. Она никогда с ним не спорила, предпочитая в подобных случаях молчать. «Завтра наша дочь приедет сюда, чтобы со мной познакомиться», — вздохнул Давид. «Через столько лет. Я даже не знаю, что ей скажу. Надеюсь, что она будет хотя бы симпатичной девушкой. Но, может быть, и не очень симпатичной. Хотя Ирина в молодости была красивой. Она и сейчас красивая. Как ты думаешь?» «Да», — сдержанно согласилась Лиана. «Она и сейчас красивая». Давид даже не понимал курьезность момента, ибо обсуждал красоту своей бывшей пассии с голой женщиной, лежавшей в его постели. «Вы не поужинали?» — напомнила ему Лиана. «Она не стала ужинать. Ну и я тоже не захотел. Она бережет фигуру», — Чхиидзе вздохнул. «У меня взрослая дочь. Я даже не знаю, о чем я с ней буду завтра говорить. Если бы не Ирина, я бы никогда не поверил, что у меня есть дочь. Но она лгать не станет, не тот характер». Он снова тяжело вздохнул, затем поднялся, подошел к мини-бару, вытащил небольшую бутылку минеральной воды и залпом ее выпил. Затем вернулся обратно в постель. «Нужно было уговорить ее остаться», — сказал он, словно обращаясь к самому себе. Лиана снова не обиделась. Она только отвернулась, чтобы не смотреть на него. Отвернулась и случайно задела его ногой. Он посмотрел на ее затылок. У нее были роскошные волосы, красивое тело. В конце концов, еще неизвестно, как бы Ирина вела себя в постели. Вдруг с ожесточением подумал он. Лежит рядом с молодой красавицей и сожалеет о женщине, которая лет на 15 ее старше. Как глупо! Он протянул руку и дотронулся до плеча Лианы. Она напряглась, но не стала к нему поворачиваться. Он приподнялся, повернул ее к себе. «Я, наверное, иногда бываю грубым и не очень деликатным», — признался Давид. «Ты не обижайся. Просто все навалилось на меня сразу. И наш перелет, и мои воспоминания, и эта авария. А еще в 45 лет...» Я узнал, что у меня есть взрослая дочь. Хорошо, что я сегодня вообще с ума не сошел. «У вас не болит нога?» — спросила она, демонстрируя свою заботу. «Во всяком случае, она мне не мешает», — улыбнулся он, наклоняясь к ее шее и вдыхая аромат ее тела. Она спокойно лежала, позволяя ему целовать ее. Он отбросил одеяло и начал спускаться все ниже и ниже. Неожиданно он вскрикнул. Она подняла голову. «Что случилось?» — спросила Лиана. «Бок болит», — поморщился он, хватаясь за правый бок. «Удар был довольно сильным». «Вам сделали снимок, у вас все в порядке», — возразила Лиана. «Но если нужно, завтра поедем еще раз в больницу». «Ничего не нужно», — он снова лег на спину, тяжело дыша. «Это последствия сегодняшней аварии, все в порядке». «Я сейчас немного отдышусь и приду в себя». «Лежите», — сказала она, поднимаясь. «Я сама все сделаю, и не нужно двигаться. Сегодня мне можно, я посчитала». Он не любил предохраняться, и она заранее предупреждала о своих критических днях. Давид равнодушно кивнул. Он принял к сведению ее информацию. Она наклонилась, чтобы поцеловать его в грудь, и он почувствовал на себе копну ее пышных волос. На часах было около 4, когда они, наконец, уснули. Утром в дверь постучали. Лиана открыла глаза, взглянула на часы. 11:50. В коридоре должны быть двое охранников. Кто посмел так рано их побеспокоить? Она нахмурилась. Чхиидзе тоже проснулся, прислушиваясь к осторожному стуку. «Кто это?» — недовольно спросил он. «Зачем нужно нас будить?» «Не знаю», — ответила она. — «Сейчас все проверю». Она поднялась, прошла в ванную комнату, накинула на себя банный халат и прошла к входной двери. На пороге стоял с виноватым видом Гюнтер Вебер. — «Что случилось?» — спросила по-немецки Лиана. — «Почему ты стучишься? Разве ты не знаешь, что босс спит?» Гюнтера не смутил ее вид в халате. Он знал об особых отношениях шефа и Лианы. Но он был, пожалуй, единственным, кто об этом знал. «Извини», — пробормотал он несколько сконфуженно. «Внизу приехала молодая женщина. Она говорит, что у нее важное дело к нашему боссу. Сказала, что он сам назначил ей время». «Наверное, его дочь», — подумала Лиана. «Она не сказала, по какому вопросу?» «Нет, но сказала, что Герч Хиидзе все знает сам». «Подожди», — вдруг вспомнила Лиана. «Ты же не говоришь по-русски. Как ты с ней мог говорить?» «Она говорит на немецком», — пояснил Вебер. «И я подумал, что нужно подняться. У нее такие красные покрашенные волосы. Пропусти ее», — разрешила Лиана. Она захлопнула дверь и отправилась в спальную комнату. «Там пришли», — пояснила она, обращаясь к Давиду Георгиевичу. «Возможно, что это ваша дочь, а возможно, что это кто-то другой. Но она просит пропустить ее к вам». Он шумно выдохнул воздух и, поднявшись, начал быстро одеваться. Лиана забрала со стула свое нижнее белье, достала из шкафа одежду и прошла в ванную комнату. Через минуту в дверь постучали. Чхиидзе пошел открывать. Открыв дверь, он сначала удивился, потом улыбнулся. На пороге стоял с виноватым видом Вебер, а рядом была Тамара, секретарь Касаткина, с которой он познакомился вчера в его офисе. «Доброе утро, Тамара!» — радостно приветствовал ее Чхиидзе. «Хорошо, что вы решили зайти ко мне так рано утром. Мы вместе позавтракаем». «Спасибо, Гюнтер», — добавил он по-немецки. Тамара вошла в номер, снимая свой серый плащ. Он взял плащ и успел разглядеть дизайнерскую марку. Улыбнулся, повесив плащ на вешалку. «Что-нибудь опять случилось в вашем офисе?» — спросил он, провожая Тамару в гостиную. «Альберт Аркадьевич просил сообщить, что он сегодня к вам приедет», — пояснила Тамара. На ней была узкая обтягивающая юбка, черные колготки и симпатичный жакет в черно-белую полоску. Волосы были красиво расчесаны. Возможно, она успела сегодня утром даже побывать у парикмахера. Девушка с удовольствием огляделась. Было заметно, как ей нравится этот большой номер. «Шикарный люкс», — сказала она, усаживаясь на стул. «Никогда в таких не была». «Все когда-нибудь случается впервые», — улыбнулся Чхиидзе. Он ждал, когда, наконец, выйдет из ванной комнаты Лиана, чтобы попросить ее заказать завтрак для них обоих. И, конечно, секретарю следовало уединиться, чтобы оставить его наедине с такой красивой молодой женщиной. «Вы что-нибудь пьете?» — осведомился он у гостей. «По утрам? Нет, ни в коем случае!» Она улыбнулась, показывая свои красивые зубы. «Я пришла к вам по делу!» «Не сомневаюсь, что такая красивая молодая женщина могла прийти ко мне только по делу. Между прочим, я хотел узнать, какая у вас зарплата в компании, сколько вам платил покойный Касаткин?» «Немного», — деловито ответила Тамара. «За такую работу в других компаниях платят до $5000, но он платил очень мало. 2000 в месяц, и еще с меня брали налоги. Я не получала дополнительных денег в конверте, если вы интересуетесь именно этим». «Ужасно мало», — огорчился Давид Георгиевич. Он огорчился не потому, что ей платили так мало. Повод был совсем иной. Невозможно было одеваться так, как она одевалась на эту зарплату. Часы на ее руке стоили $25000, а это могло означать только одно. У нее был богатый спонсор, который не стал бы так просто тратить деньги на такую красивую молодую женщину. Чхиидзе незаметно вздохнул. Если у нее уже были богатые друзья и спонсоры, значит, она знает, как можно умело выуживать из них деньги. Такая ему не очень подходила для совместных поездок. «Вы живете с родителями?» – сделал он последнюю попытку. «Нет, одна», – ответила Тамара, окончательно похоронив его иллюзии. Из ванной комнаты вышла Лиана. Она прошла в коридор и только затем появилась в гостиной, войдя с другой стороны. Безупречный макияж, идеально сидевший костюм. Было полное ощущение, что она провела в этой одежде все утро и давно поднялась с постели. «Доброе утро», – деловито поздоровалась Лиана. «Вам что-нибудь нужно?» «Закажите нам завтрак на двоих», — попросил Чхиидзе. «И пусть принесут большой кофейник. Вы узнали нашу гостью? Это Тамара из строительной компании. Мы вчера познакомились». Нужно было отдать должное Лиане. У нее не дрогнул на лице ни один мускул. Она поняла, что он хочет остаться в своем номере вместе с этой молодой особой, которая была гораздо моложе Лианы. «Мы вчера вместе были в машине, когда погиб Касаткин», — кивнула Тамара. «Я как раз увидела этот грузовик и очень испугалась». «Да», — кивнула Лиана. «Она даже закричала». «Вы очень эмоциональная женщина», — сказал Давид Георгиевич, прикасаясь к руке незнакомки. Он уже чувствовал вкус ее губ, ощущал ее молодые упругие груди в своих руках. Нужно было быстрее удалить Лиану и остаться с этой девочкой, которая решилась навестить его так рано утром. Кажется, Линда Евангелиста сделала свою карьеру на том, что проникла в номер генерального распорядителя, который сначала переспал с ней, затем сделал ее своей любовницей, позже женой и топ-моделью. Затем она его просто бросила. Но Давид Георгиевич хорошо знал эту историю и десятки подобных. Очевидно, эту историю знала и его гостья. Она, улыбаясь, смотрела на Лиану. «Что заказать для нашей гости?» — поинтересовалась Лиана. «Что вы будете есть?» «Что угодно», — ответила Тамара. «Я думаю, что мне можно положиться на ваш вкус. И вообще, я думаю, что мы станем с вами друзьями, Лиана». Это было уже неприкрытым хамством. Чхиидзе хищно улыбнулся. Обычно такие нахальные особы ведут себя в постели особенно занимательно. Раскованно и свободно. Плюс ее молодой возраст. Приключение обещало быть очень интересным. Учитывая, что Лиана была старше этой особы лет на 10, последняя фраза Тамары была настоящей наглостью. «Я трудно схожусь с людьми», — отчеканила Лиана. «Поэтому не думаю, что мы когда-нибудь станем друзьями. Простите, я не запомнила вашей фамилии». Давид Георгиевич почувствовал жажду. Он подошел к мини-бару и достал еще одну бутылочку воды. Начал ее открывать. «Теперь запомните», — улыбнулась ей Тамара. «До вчерашнего дня моя фамилия была Дмитриева. А теперь я думаю поменять ее на отцовскую. Теперь я буду Тамарой Чхиидзе. Так мне нравится гораздо больше». «Нет», — не выдержав, сказала потрясенная Лиана, — «не может быть!» Она даже сделала шаг назад, словно кто-то ее ударил по лицу. Бутылка воды выпала из рук, онемевшего от удивления и ужаса Давида Чхиидзе. Он повернулся, глядя на свою дочь и все еще не веря своим глазам.